Дни года представлялись мне ярко сверкающими белыми коробочками, отделенными друг от друга черной тенью ночного сна. А для меня, причем совершенно внезапно, черные тени куда-то исчезли, и только белые дни сверкали передо мной светлой, широкой, бесконечной и совершенно бесплодной дорогой. Бессмысленным казалось мне смывать один день только за тем, чтобы вслед за этим смывать и другой. От одной мысли об этом я чувствовала полнейшее изнеможение. Мне хотелось сделать что-нибудь раз и навсегда, чтобы разом совсем развязаться. Доктор Гордон играл серебристым карандашиком. «Ваша матушка сообщила, что вы чем-то встревожены». Я опустилась в кожаное кресло причудливой формы и поглядела на доктора Гордона поверх огромного, сверкающего полировкой письменного стола. Доктор Гордон выжидал. Он стучал карандашиком тук-тук-тук по зеленой обложке журнала. Ресницы у него были такие длинные и густые, что казались искусственными. Черные искусственные заросли над двумя зелеными стеклянистыми прудами. Черты лица у него были настолько правильны, что он выглядел чуть ли не красивым. Я возненавидела его в то же самое мгновение, когда переступила порог кабинета. Заранее я представляла себе здоровенного, доброго и некрасивого, а главное, наделенного даром интуиции дядьку, который поднимет глаза, подбадривающе произнесет «ага», как будто ему сразу же откроется нечто, ускользающее от меня самой. И в ответ на это мне удастся найти слова, чтобы объяснить ему, как я напугана, как мне кажется, будто меня все глубже и глубже запихивают в какой-то черный воздухонепроницаемый мешок, из которого не видно выхода. И тогда он откинулся бы в кресле, сложил кончики пальцев, словно сжимая ими невидимый карандаш, и объяснил мне, почему я не в силах спать, и не в силах читать, и не в силах есть, и почему все люди кажутся мне такими бесповоротными идиотами, раз уж в конце концов им всем придется умереть. И потом он помог бы мне шаг за шагом обрести мое прежнее «я». Но доктор Гордон был совершенно не похож на придуманный мной идеал. Он был молод, красив, и я сразу же поняла, что его можно обвести вокруг пальца. На столе у доктора Гордона стояла фотография в серебряной рамочке. Ее можно было разглядеть и с его места, и с моего, потому что она стояла в полоборота. Это был семейный снимок, изображающий красивую темноволосую женщину, которая вполне могла бы сойти за сестру доктора, улыбающуюся и держащую за руки двух белокурых детей. Кажется, один из детей был мальчиком, а второй девочкой, но они оба вполне могли оказаться как мальчиками, так и девочками. Пока дети так малы, это всегда бывает трудно определить. Вроде бы на фотографии была еще и собака где-то у ног, эрдель-терьер или золотистый спаниель. Но это вполне могло оказаться и рисунком на юбке у женщины. По какой-то причине Эта фотография привела меня в ярость.